«На, моральная компенсация», — протянул Слизи 10 кристаллов. «Г-г-г, господин». Клея разревелась от счастья и подползла на коленях и схватила мою ногу. «Вы самый лучший господин, и ради вас я готова на все». Даже ртом оживилась Кристина и, приподнявшись, сняла шлем. Голова и волосы у нее были насквозь мокрые. «Всем, и я могу», она вдруг вылезла из одежды и стала Кристиной. «Правда, полупрозрачной, стать кем захотите. Оставь уже это. Если хочешь дополнительного заработка, то займись разделкой туш». «Разделка, это я могу. Играда позови, пусть поможет». «Нет уж, сама справлюсь». Она пулей умчалась на склад, забыв свою одежду. «Ну и ладно, хоть не испачкает ее. Ее жадность не знает предела», — подметила Кристина. «Ну, когда от кристаллов зависит твоя жизнь, и не такой станешь», — добавила Анюта с весьма грустным взглядом, после чего обернулась ко мне. «Мстить гоблинам, я так понимаю, мы пока не будем?» «Нет, хватит на сегодня охоты и сражений», — покачал я головой, и девушки выдохнули от облегчения. «Впрочем, не все так плохо. Энергии мы заработали более 3000, а также открыли 5 весьма неплохих сундуков, в каждом из которых около 1000 кристаллов и различные предметы. Ничего вау не было, но для продажи кое-что появилось. Плюс расходники и зелья. Ниночка, прости меня, пожалуйста», — Мария обнимала родственницу и продолжала реветь. «Я же пошел в купальню. Просто лег в воду, вытянул ноги и, закрыв глаза, расслабился. Пока так лежал, кто-то приходил и уходил, но все молчали, и я молчал. Просто расслаблялся. Люблю горячую воду. Народ же пребывал в сильном стрессе. Ну а я, пока грелся, придумал одну идею. Так что, когда выбрался из воды, поспешил в холл и сдвинул выходную дверь влево, а справа от нее сделал спуск в подземелье. Хе-хе. Открыл дверь и увидел гоблинов. Так что сразу закрыл. Но только я отошел от двери, как она открылась. Я резко обернулся, а из нее вывалился паренек, тот, который Инан, весь израненный. Он упал на колени и тяжело задышал, а после него в холл вошла Мария и удивилась, когда увидела не гостиную, а именно холл, после чего она заметила меня. «Хорошая идея, господин, так не будем пачкать ковер в гостиной. Кто вас так?» — заметил порезы на теле Мари. «Новенького учили и спасали», — она устало улыбнулась, а парень поднял взгляд. «Страшно было, очень страшно. Если ты умрешь, то твое воскрешение обойдется мне в 3000 кристаллов», — улыбнулся я ему, и парень застыл. Похоже, потерял связь с реальностью. «Рефлексы есть, воли воина нет, но натренируем». Ро вышел из двери и закрыл ее за собой. Выглядел он тоже потрепанно, а нижние руки лезвия были в чужой крови. «Полагаюсь на вас, спасибо». Я немного расспросил их по поводу парня, и надежда на него есть. Собственно, поэтому Ро и потащил его в подземелье, чтобы начать закалять волю Инана. Пусть Клея подлечит его. И еще, я присел перед парнем. Он уже немного пришел в себя. «Убивая чудовищ, ты поглощаешь их силу. С помощью этого места», — развел я руки в стороны, — «ты легко станешь сильным. А так как время здесь течет в 4 раза быстрее, то еще и быстрее получишь силу». Похлопав его по плечу, я вернулся в гостиную. Женщины уже постепенно приходили в себя, так что мы посидели, немного поболтали, ну и обсудили предстоящие аукционные лоты, после чего немного выпили гоблинского алкоголя и разошлись спать. И да, вновь я сплю один, но после того, как все едва не померли, было не до похоти. Зато утром все отоспались, сытно покушали и пошли пошлые намеки от Кристины, да и Мария оживилась. Но нам было пора. Выполнив заказ от контрабандистов и пару дел, я начал собираться. Сперва постригся. С этим Алиса помогла, она отлично стрижет. А после, выбор наряда был прост как никогда. Потому что выбора то и не было. Женщины решили надеть черное. Вот я и надел черный строгий костюм. «Красавец», — Оксана показала большой палец. Она с девчатами сидела на диване в гостиной, где они морально готовились к походу на 5-й этаж. На 6-й им пока рано. Впрочем, и на 5-м много сундуков и монстров. Хотя вру, для такой банды 200 гоблинов — это капля в море. Хотя они могут и по Москве погулять, так что скучать не придется. «Прям как телохранитель важного министра», — добавила Кристина. «Ну или мафиози». «Да-да, если очки черные надеть», — захихикала Лера. «А я вот в восторге», — Мария вытерла слюну, — «да и у меня едва не потекла». На Марии было черное суперкороткое платье с коротким рукавом, немалым разрезом в зоне декольте, а также черные чулочки. Золотые волосы были распущены и причесаны, так что два локона спадали спереди, подобно золотым ручейкам, а сзади был настоящий водопад волос. Близкий образ, интернет. Она еще и очки надела для придания себе умного вида, хотя у целителя не может быть проблем со зрением. Плюс сумка через плечо, животное. Он же сейчас порвет ее платье и овладеет Машей прямо на столе, заявила Кристина, как обычно, серьезным голосом и не менее серьезным лицом. Я сказала, сейчас же овладеет. Нам долго ждать, я готова. Счастливо заулыбалась Мария и легла на стол. Ну а я посмотрел на Алису, та выглядела серьезной. Черные штаны, такого же цвета курточка и большой кейс в руке. Волосы связаны в хвост, на лице строгий макияж. Но даже так, эта кроха выглядела невероятно мило. Не смотри на меня так, мое сердечко и так бешено бьется. А еще мы идем в место, где целая куча людей. На меня все будут. Алиса вдруг обернулась и, посмотрев на Марию, которая уже слезла со стола, облегченно вздохнула. Забудь, меня никто даже не заметит. Хотел было рассмеяться и сказать, что она не права, но решил промолчать. Так что вскоре мы вышли из особняка, оказавшись в нашей московской квартире. Заказав такси, вывел девушек на улицу, где было весьма морозно. Мой телефон тут же запиликал, сообщая о звонке, но я не стал отвечать. Незнакомый номер. Это была оживленная улица, и уже вечерело. Так что народы тьма и внимания мы привлекли немало. И да, двери дома выводят прямо на улицу. Правда, есть второй выход, и он ведет во двор с парковкой и небольшим сквером. Ладно, неважно. Стоим и ждем машину, а также дышим не очень свежим и уже немного прохладным воздухом. И вдруг раздается выстрел. Ай, вытащив из лба пулю, посмотрел на нее. Сильным били. Люди кричат и разбегаются. Алиса бледная, Мария рот раскрыла. А я ударил молнией по окну со снайпером, но не убил, лишь оглушил. Так что метаю туда ледяные сферы, пока не почувствую, что киллер убит. Не хотелось использовать огонь, иначе устрою пожар в городе. А льдом неудобно, но все же достал морозикой. Надеюсь, убил. «Ты в порядке?» – спросила Мария, накладывая на меня исцеление. «В полном. Но колечко разрядилось», – указал я на кольцо защиты. «У всех нас такие». Плюс я всегда держу что-то вроде ветряной защиты, чтобы успеть среагировать на пули и снайперов. Что-что, а расслабляться я не имел права. Хорошо, что есть еще одно. Улыбался я. И часто в тебя стреляют, ХМ не очень. Чаще всего пытаются взорвать. Пожал я плечами и, присев перед Алисой, чарующе улыбнулся ей. Все в порядке. Верь мне, Алиса. Выкрикнула Маша, бросившись к девушке, у которой хлынула кровь из носа. «В порядке я». Алиса отшатнулась, прижимая нос платком. «Просто реакция такая с трудом выработанная». «Реакция? Выработанная?» Блондинка натурально зависла, но у Алисы было время объяснить, что да как, пока мы ехали на такси. Бомб в нем не было. Таксист также не был смертником, да и привез нас куда надо. Повезло. Аукционный дом Ковтуновых находился в центре города и был весьма крупным зданием. Он имел цилиндрическую форму, в высоту был 10 этажей, а также там имелась внушительная подземная парковка. Но такси туда не пустили. Здесь ежедневно проходят различные аукционы в различных аукционных залах. В чем разница, я не знаю, да и, собственно, неинтересно. Мы попали в просторный холл с обилием зелени и предметов живописи. Здесь было немало людей, а также работница аукциона. Одна из них тут же подскочила к нам и, узнав, что мы хотим участвовать в аукционе, помогла нас зарегистрировать. Тут все строго. Проверили мои документы и подтвердили, что я тот, за кого себя выдаю. Следом проверили счет, чтобы подтвердить, что у меня и правда есть деньги. А там на счету уже больше 1,5 миллиардов. Но в будущем станет больше. Мне Хабаровск должен деньги. Много-много денег. А еще патенты и прочее имущество. Да и аренда земли. В общем, денег мне хватает, так что мне выдали специальный планшет, а также с меня взяли расписку, что в случае, если я превышу лимит денег, то обязуюсь выплатить все в срок не позднее 3 дней после окончания аукциона. Ну просто у меня есть кристаллы, их же не покажешь на счете, а вдруг я захочу скупить половину аукциона? После регистрации на меня повесили номерок, а на девушек значки, которые обозначают сопровождение, то бишь сразу обозначили, кто барин, а кто пришел просто тусоваться. И да, сопровождающих тут было много. Заметил немало аристократов с помощниками и женами. Что интересно, тут или с женой, или с помощницей, хотя я заметил и немало людей с красивыми молодыми девушками, и молодых парней здесь почти не было, все же аукцион серьезный, дорогой. Далее мы прошли на пятый этаж, где находился ресторан, там можно было подождать начала аукциона. Правда, мы сытые, но я и договорился с Артуром, отцом Андропа, встретиться в ресторане. Найти его не составило труда, слишком он колоритная личность. Мать моя женщина. Александр, твои спутницы просто услада для глаз. Смирнов был одет в малиновый костюм и шел к нам, раскинув руки. К слову, мы договорились общаться на «ты». Добрый вечер, Артур. Протянул я руку, а тот обеими схватился за нее. Теперь точно добрый. Рассмеялся тот. И мы уселись за его стол. Удалось узнать, что сегодня будет много чего интересного. Так что не знаю, удача это или судьба, но ты вовремя сюда пришел. И прости, конечно, но я немного собрал о тебе информации. Он многозначительно посмотрел на меня, и я кивнул, чтобы тот продолжил. Так вот, сегодня будут продавать координаты и права на весьма соблазнительное подземелье с 8 этажами. Продавать права, получается... Кто-то нашел, зачистил все сундуки и решил продать место, где это подземелье находится. Именно, смеялся тот, обычно вместе с правами, продают карту подземелья и полную информацию о нем. Понял, спасибо, ага. А еще, он прищурился и понизил голос, ты же по мирам путешествуешь, можешь продать что-нибудь интересное, например, зверолюди. Тьфу ты, нет конечно, боже упаси торговать людьми, даже если они животные, завозмущался тот. Но, похоже, понял, что я его проверял, книги, живопись, предметы культуры, ХМ, я посмотрел на Алису, а та яростно закивала головой, благодарю за подсказку, пожалуй, раз еще есть время, пойду выставлю пару лотов, ага, мы поспешили на первый этаж, где находились кабинки регистрации лотов, мы все втроем зашли в одну такую, 5 на 10 метров, посередине кабинет перекрыт рабочим столом, за которым сидела жаба. У меня аж мурашки по коже пробежались от флешбэков. Вспомнил нашу первую встречу с мисс Бугур. Это был человек с даром жабы. На нем был деловой костюм с галстуком. И очень странно, что он в облике жабы. Это, чтобы вы не поняли, кто именно из рода Ковтуновых перед вами, будто прочитав мои мысли, сказала жаба. Вы хотите зарегистрировать лот? Он кинул взгляд на кейс Алисы. Хочу узнать, есть ли смысл регистрировать предметы культуры из другого мира. На мои слова жаба слегка выпучила глаза, а я коснулся двери и, открыв ее, продемонстрировал холл, ну и пулеметы. Жабка недоумевала, а Алиса уже умчалась на склад и вскоре принесла картину с изображением грозного льва в латах. Она передала ее жабе, а у того глаз задергался. Но вдруг он успокоился и, кажется, понял, Медведев, он самый, кивнул я. Что ж, жаба начала использовать различные приборы, включая магические. ХМ, древесина неземная и не из подземелий. Подтверждаю, предмет, вероятно, иномирный, но нужен более квалифицированный специалист. Жаба умчалась в дверь позади нее, и вскоре пришла более солидная жаба с большим таким животом и цилиндром на голове. Взяв картину, мужчина прошелся по ней взглядом и издал протяжный кваа. Хорошие изделия, регистрируем. Тогда будете добры посмотреть еще немного, я заулыбался и натаскал предметов 60, ну, а чего они место занимают, и да, это честная добыча, бандиты, аристократы и прочие, у меня еще много осталось, но я пожалел жабку, оценить каждый предмет они не успеют, но я согласился на продажу на следующем аукционе того, что не продадут в этом, так что они быстро сделали опись, расписались и передали мне расписку, ну а я пошел в ресторан, где дождался аукциона, и вскоре попал в аукционный зал. Он мало чем отличался от кинозала, разве что тут вместо одиночных стульев были диваны, и имелось приличное расстояние между соседями. Диваны, к слову, ставились индивидуально. Если бы я пришел один, то у меня было бы лишь кресло. У нас был диван на четверых, потому что Артур будет с нами. Он многое знает, и мне понадобится его мудрость. Но пока еще не начался аукцион. Мы поболтали о всяких делах, он интересовался сыном, как тот поживает. Артур был удивлен, узнав, что Андроп уже поборол свой страх к чудовищам. Ну может и не поборол, но стал увереннее сражаться. Пообщались и на тему Хабаровска, и бизнеса там. Артур очень заинтересовался Хабаровском, узнав о перспективах. Так что я дал ему телефон Орлова, пусть договариваются. Чем больше народа сунется в Хабаровск, тем тяжелее будет шестеркам Тигрова, а там едва ли не весь город под ним. Нужно будет, кстати, зайти в гости и сжечь ему что-нибудь. Дом, к примеру. Дамы и господа, от размышлений меня отвлек мужчина, вышедший на сцену. Это был ведущий аукциона. Сердечно приветствую вас на нашем особом аукционе. Надеемся, мы сегодня приятно удивим вас. И не буду тянуть резину, начнем с первого лота. И это чудесная картина из другого мира. Она была доставлена буквально час назад, но в достоверности мы успели убедиться. А во, а неплохо, закивал Артур. Ты можешь сколотить немалые деньги на торговле предметами искусства и культуры. Благодарю за подсказку. Я почему-то до этого не додумался. Мы вернулись к аукциону, а там уже начались торги. И пусть стартовая цена была лишь 100 тысяч, но она быстро переросла в 10 миллионов. А во, 1000 кристаллов за картину. А следом и статуэтки выставили, и другие картины. Что могу сказать? Неожиданно. Как итог 90 миллионов за 10 минут. Приятная мелочь. Но это был разогрев, потому что следующим лотом была партия зелий развития из 10 тысяч штук. Но не сразу, а по мере производства. Все же у зелий короткий срок годности. Вот там торги были. И зелья разных рангов и качества. Так что сумма быстро дошла до 2 миллиардов и стремительно росла. Да уж, для многих родов 2 миллиарда – это огромнейшие деньги. А тут собрались богатеи едва ли не со всей империи, для которых это мелочь. Так что я попросил Марию приглядываться к ним и запоминать. Следующий лот имел начальный ценник в 5 миллиардов. Я сразу почувствовал себя таким нищим. Продавались, кстати, боевые машины для покорения диких земель. Ну в смысле тех, где свирепствуют чудовища из подземелий. Машины были ого-го машины. Такие и твари с восьмых этажей могут косить пачками. Следом были заводы, акции, патенты, артефакты и даже земли. Артур себе прикупил небольшой заводик на окраине Москвы. Мол, давно желал его купить. Конкурента гребаного. Теперь мужчина в малиновом костюме был счастлив. Правда, сумма сделки была не очень велика. Это, можно сказать, был лот для отдыха. На один дорогостоящий лот шло 3-4 дешевых. И завод этот кто-то активно пытался перекупить. Но Артур пошел ва-банк, и противник засцел. После этого вставили лот, от которого у меня заскрипели зубы. Картина моей матери с отцом. То, что это мне послание, я и не сомневался. Вот только цена стояла в 500 миллионов рублей. Стал ли я покупать? Конечно нет. Зачем мне покупать то, что я заберу бесплатно, держа в руках отрубленную голову того человека, который это затеял? Я совсем позабыл про то, что тигровы действовали не одни, а за ними стоял какой-то могущественный род. Впрочем, не то чтобы забыл, а скорее отложил на потом. Сейчас я откровенно слаб для войны с подобными людьми, но, как я уже говорил, время на моей стороне, ускорение времени, если точнее. С такими хмурыми мыслями я едва не пропустил появление нужного мне лота. Это была партия лисьего железа, металл такой, с шестого этажа, весьма редкий и дорогой, но качественный. Пришлось попотеть, чтобы выкупить его, хотя это и был дешевый лот. Сразу за ним зебровая древесина, ее так назвали, потому что древесина черно-белая, как зебра, а вот кора коричневого цвета. Древесина эта очень гибкая и подходит для создания луков, копий и посохов. Потом я купил еще 3 лота, но по алхимии. С остальным меня жестоко обломали. Кто-то психанул и поставил такую цену, что мне выгоднее дождаться следующего аукциона. После этого я хватался за сердце. Продали промышленное предприятие за 50 миллиардов. А следом самолет за 10 и дюжину боевых вертолетов за 100 миллиардов. Тоже хочу боевой вертолет. Как представлю его летающего над армией зверолюдей и поливающего их пулями, так улыбка сама растягивается. Кое-как, но я дождался, когда выставит подземелья. Их было 3, и Артур оказался немного неправ. Первое подземелье было предположительным. Из него был прорыв чудовищ 4 уровня. Ну в смысле, что чудовища 7 и 8 этажа. Напомню, что подземелье может быть и одноэтажным, но монстры в нем, к примеру, соответствуют 8 этажу подземелья ведьмы, а уровнями помечают количество кристаллов. Третий этаж, значит, уровень 2, ведь с монстров дается кристалл двойка, и так далее. Во втором подземелье обнаружили жилу руды, весьма ценные руды, но ажиотаж был такой, что я и фыркаться не стал. Как и по поводу третьего, там обитали некие бабочки, чья пыльца является ценным ингредиентом для алхимии. Так что купить мне удалось лишь первое подземелье. И как бы это ни оказалось ловушкой, в скором времени аукцион был завершен, точнее, его первая часть, что длилась долгие 3 часа. Вторая часть начнется через час и в другом зале, потому что товары особые. Сколько будет длиться вторая часть, нам не сказали, но там будут очень интересные и особые товары. Взяв девушек за руки, повел их в ресторан, перекусить, да и передохнуть. Артур с нами, он хоть уже и купил все, что хотел, но ему было жутко интересно, что же будут продавать во второй части аукциона, и на всякий случай приготовил денег. Однако стоило нам прийти в ресторан, как я сперва скривил лицо, а потом заскрипел зубами. Ну привет, дружок, давно не виделись. Глава 9. Аукционный дом. Ресторан. Я смотрел на крупного мужчину с задницей, что едва уместится на 3 стула. Его рубашка была так растянута, что грозилось порваться, а пиджак вряд ли сможет хоть когда-нибудь застегнуться хотя бы на 1 пуговицу. Он вел беседу с 2 статными мужчинами и лапал за задницу худенькую девушку, ростом с Алису. «Маш, кто он?» – кивнул я на толстяка. «Мария и Алиса сейчас стояли рядом со мной. Если не ошибаюсь, это Сафронов Тимофей Андреевич». «Да, точно, именно он. Спасибо, я взял телефон и быстренько пробил его в интернете. Да уж, могущественный человек из могущественного рода, но не патриарх, лишь один из его сыновей». Взглянув на рейтинг родов столицы, обнаружил их на 4-м месте, Кошкины на 27-м, но даже так, не могу я пройти мимо. Так что быстро подошел к Сафронову, оставив девушек позади. «Тимофей Андреевич, давно не виделись». Раскинув руки и заулыбавшись, подошел к компании, и все 3 с удивлением на меня уставились. Лишь девушка продолжала улыбаться, будто у нее лицо замороженное. «Не узнали?» «Да, позвольте представиться, Медведев Александр Михайлович». «Да-да, тот самый, которого вы едва не изнасиловали и за что вашему роду на вечность было запрещено посещать приемы ведьмы». «Че-че-че, что ты такое говоришь, псих?» Сафронов попятился назад, а я шел прямо на него. «Он сильный одаренный, да и тогда им был, а я слабеньким. Лишь благодаря магии, я тогда смог вырваться из его лап. Он тогда заказал в комнату напитков и, видимо, не наигрался с девушкой-полуросликом, которая потом со слезами возвращалась домой, но при этом не пожаловалась на него. А ведь стоило ей закричать, как урода сразу же выбросили бы из особняка. Но я отвлекся. Говорю, что ты, педофил и насильник. Скольких полурослиц ты истерзал до того, как тебя выгнали? Кого ты представлял, насилуя их? Детей? Все полурослицы были темненькими и имели голубые глаза. Да-да-да, как ты смеешь? Смею. Вызови меня на дуэль, мразь, оскалился я. Сражаться с каким-то психопатом по надуманным причинам? Ха, еще чего. Он обернулся к мужчинам. Простите, господа, но этот хам испортил мне настроение. Я ухожу. Уходи, уходи, педофильная мразь, что боится одаренного всего лишь 5-го ранга. Тот едва не оступился и, развернувшись, уставился на меня. Я тут же ощутил, как потоки энергии пробегаются по моему телу, считывает мою силу, и обрадовался, поняв, что я и правда лишь 5-го ранга. Он даже не особо скрывал радость. Так что, выпрямившись и нацепив самодовольную улыбку, пошел ко мне. «Я хотел простить тебя, потому что у тебя явно проблемы с головой, но стерпеть оскорбление рода я не в силах», — покачал он головой, — «а я его род и не упоминал даже. Ты хочешь дуэль, ты ее получишь». Стоит ли говорить, что все аристократы тут же оживились? Аристократы любят, когда проливается кровь, и, видимо, совершенно не случайно, что здесь прямо через дверь находилась дуэльная арена с множеством зрительских мест. Правда, ради дуэли пришлось задержать аукцион, ведь жердяю нужно было его снаряжение для дуэли. Без него он не сражается, трус, и это при разнице в 3 ранга. Да, он аж 8-го ранга, и разница весьма большая, настолько большая, что на меня были ставки 1 к 10, в том смысле, что, поставив на меня 1 000 000, получишь 10. Стоит ли говорить, что я поставил на себя 1 000 000, а потом привезли снаряжение толстяка, и ставки сразу же изменились на 1 к 15. Потому что, не, ну тут вообще кошмар какой-то. Жердяя облачили в огромные такие золотые латы. Видимо, лишь в них он мог влезть, да и сделали их под него. В итоге он выглядел, как консервная банка с руками и ногами. И я не преувеличиваю. Весили эти латы 100 килограмм, а может и все 200. Но что такое центнер для одаренного 8-го ранга? Он и 2 центнера на себе легко унесет. При этом его оружием был магический посох. Он одаренный стихией ветра. Да-да. так и не скажешь. Посох же выглядел необычно, 2 метра в длину и весьма толстый. Лишь человек с большими руками сможет им пользоваться, ну и большой силой, так как посох на вид тяжелый. Удачи, улыбалась мне Кошкина. Она и все остальные девчата пришли поболеть за меня, ну и принесли мне мою кожаную броню, молот и прочее снаряжение. В качестве приза за победу, Кристина задумалась и посмотрела на меня, и обхватила себя за большую грудь. На девушке, к слову, была коричневая кофта с нарисованным оленем, все это будет твоим. Но если ты победишь и при этом будешь битым, то забудь. Раненым не даю, жестоко ужаснулся я. А я ее поддерживаю, добавила Оксана и, подойдя, сладко поцеловала. А это аванс, целовать тебя не буду, даже в щеку, вдруг заявила сестра, когда я кинул на нее взгляд. Ты жестоко, наигранно сделал огорченный вид. Ну я ела чесночный салат, что поделать, разве она руки в стороны, мол, тут ничего и не поделать. Победите, проиграете, будете целым или нет, я вся ваша, глаза Марии сияли, словно 2 фонаря, жуть. Если ты будешь ранен, она тебя добьет, добавила Кристина. Похоже на то, согласился я с ней, развернувшись, посмотрел на соперника, что уже был готов. Ладно, пойду я сдерживать свое детское обещание. Держа молот на плече, а копье в левой руке, я вошел на специальную дуэльную арену. Здесь на земле был песок, в который я вонзил копье и, обращаясь медведем, подошел к центру. Там стояли Сафронов и судья. «Согласуйте условия», — сказал тот. «Когда я убью его, заберу всех его женщин, я хоть и не вижу его взгляд, но уверен, что он смотрит на Алису. В таком случае, когда я убью тебя, заберу все твое снаряжение». В ответ он рассмеялся. «Бой до смерти. Победитель забирает трофей», — объявил судья и ушел, а зал загалдел. И я заметил, как ставки на меня резко упали до 1 к 13. Кажется, люди стали понимать, что я не блефую. Просто так жизнью бы не стал рисковать. Впрочем, мне сейчас всего лишь 20. Многие меня считают глупым и напыщенным юнцом. Ну и пусть так считают. Объявили старт дуэли, и в меня ударил мощный поток ветра, от которого я, конечно же, легко отскочил в сторону, но мощь оценить смог. Сафронов явно редко сражался, и то, вероятно, это было давно, но силушки у него хватало. Я бросился вперед, а он ударил посохом, будто рубит им, и в меня врезалась настоящая воздушная стена. Но я был готов, и к моменту, когда она оттеснила меня к краю дуэльного барьера, эта стена была разрушена. Силен, гад, силен, и артефакты у него хорошие, усиливают стихию, и они будут моими. Я уклонился, потом кувыркнулся, и вновь кувырок, а он бил и бил. Каждая атака могла разорвать человека на части, но даже несмотря на то, что я избегал его атак, частично, но они меня задевали, истощая барьер. Поэтому я впервые за долгое время подключился к энергосистеме особняка, вытягивая из него драгоценную энергию, заряжая себя. «Что же ты бегаешь, нападай», — смеялся тот. «Ну раз настаиваешь», — я взмахнул рукой, и песок вокруг него поднялся вверх, закрыв куполом. Хах, будь это сила одаренного, он бы почувствовал, но это магия. И пусть толстяк все же среагировал и, взорвавшись ветром, сдул песок, но на это он потратил кучу времени, видимо, растерялся. Сафронов замотал головой, но не нашел меня, потому что я был позади него, и подняв молот, что был развернут острым шипом к противнику, со всей дури, даже используя ветер, ударил по голове. С громким звуком молот ударился о барьер и шлем, но ни то, ни другое не поддалось, а вот сила удара передалась, причем так, что у толстяка подкосились ноги. Он упал, а я лупил его, что было дури, выкладываясь на полную. Вот только то ли там барьерные артефакты, на которые нас проверяли и просили снять, то ли Сафронов действительно талантливый и одаренный, хоть таким и не выглядит. Мало кто смог бы держать такие барьеры, в таком состоянии. К моменту, когда этот урод очухался и взорвался бушующим ветром, я нанес 9 ударов, 10-й не успел сделать. Меня просто оттолкнуло на 10 метров, едва не впечатав в барьер арены. Сафронов попытался подняться и, пока делал это, держал меня чем-то вроде руки из ветра. Она сжимала меня и пыталась раздавить. Я сопротивлялся магией и крепким телом. И тут мне в руку влетает мое копье, которое я тут же метаю со всей силы. Попадаю точно по металлической заднице толстяка, что встал на четвереньки. Миг спустя прозвучал звон удара металла об металл, и Сафронов упал вперед, пропахав шлемом песок. Рука из ветра тут же развеялась, а я сразу же подбежал вперед, используя ветер, и подпрыгнув, обрушил молот на спину Сафронова. Но оружие ударилось в защитный купол. Сука, защитные артефакты. Вижу, как загалдели зрители, однако дуэль не остановили. Что, в принципе, и хорошо. Толстяк тем временем перевернулся на спину и, направив на меня посох, ударил шквалом ветряных лезвий. И пусть их было много, но поодиночке они слабее той защиты, что я создал. Лезвия врезались в мою ветряную защиту и разрушались, а я тем временем схватил посох Сафронова и вырвал из его руки. Большой камень ветра, 3 средних и 6 малых, этот посох создал гений. И до чего же он дорого стоит? Я так загляделся, что забылся, и Сафронов ударил ветром со всех сил, на что я подавил его ветер своим ветром, но я еще слаб для такого посоха. Жаль. Впрочем, и мужчина без посоха ослаб раза в 2. Сдаюсь, я сдаюсь. Вдруг запаниковал тот, но я уже схватил молот и побежал к Сафронову. И вдруг на моем пути появляется мужчина, один из телохранителей, и он сразу же получает молотом по голове, вылетая из арены. Однако тут же появляется еще 4 таких же. Господин сказал, что он сдается. Ты победил, заявили 4 и приготовились меня убивать. Я остановился и кинул взгляд на зрителей. Те были недовольны, даже в бешенстве. Сафроновы, трусы и хозяева своего слова, захотели дали, захотели отдали. Что мне мешает убить вас всех? Обратился я к телохранителям. Ты не переживешь этот бой. Да, а ничего, что у него есть поддержка. Поинтересовалась рыжеволосая красавица, держа в руках неслабый такой шарик огня. Рядом с ней были и все остальные мои девчата. «Если господин умрет, умрем и мы», — ответил телохранитель. «Тогда раз у Сафроновых нет чести, то пусть откупаются деньгами и компенсируют проигрыш всех тех, кто поставил деньги на победу этого ничтожества», — указал я молотом на жердяя. «Заплачу, Сафроновы заплатят», — послышался голос из доспехов, а зрители обрадовались. «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся, потому что в следующий раз ты умрешь». Что-то взвизгнув, Сафронов поспешил с арены, но я окрикнул его: «И куда ты пошел с моим имуществом? Или ты забыл о трофеях? Но деньги заплатим им», — кивнул я на зрителей. «А все, что на тебе, это мои трофеи». И я сказал абсолютно все. «До трусов раздевайся». Сафронов остолбенел, а телохранители побледнели. Зрители же требовали, чтобы тот раздевался. И то ли давление зрителей, то ли телохранителей, плюс окружение моей женской бригадой сыграло роль, аристократ все же решился. Сперва он с трудом вылез из доспехов, потом скинул с себя ожерелье, 2 браслета, стряс лопнувшие защитные кольца и собрался было уходить, но мы его не выпустили. Тогда он стянул с себя белый комбинезон, под которым рубаха и штаны, обе почти прозрачные, потому что сделаны из материала, увидев который замолчали все, даже зрители. Призрачный шелк, да и так много, жуть. Похоже, Сафроновы и правда дьявольски богаты. Этот шелк настолько дорог и редок, что используется лишь как небольшой дополнительный элемент артефактных одеяний. А тут ух, вот Зи обрадуется работенке. Вскоре жердяй остался в одних лишь носках, обычных, и, прикрыв пах, которого то и не было видно из-за свисающего брюха, поспешил удалиться. Ну а я поторопился перенести на склад все мое добро. Похоже, я сегодня неприлично разбогател. Отличный бой, молодой человек, ко мне подошел Кошкин Георгий Платонович. Он протянул руку, которую я тут же пожал, а после он обнял свою дочь. Спасибо, пришлось попотеть. Уверен, не будь у Сафронова столько артефактов, потеть бы не пришлось, рассмеялся тот, а я лишь улыбался. Да, как боец он полное говно. Сила есть, а таланта и навыков нет. И то, силу он, вероятно, получил лишь благодаря огромным деньгам. Ко мне то и дело подходили люди и поздравляли, но больше всего меня обрадовала Алиса, которая сообщила о переводе выигрыша на мой счет. 15 миллиардов. И думаю, Сафроновы сегодня лишатся огромного количества денег. Что ж, если Тимоху убьют родичи, я жаловаться не буду. Они так даже сэкономят на будущих проблемах. Ведь рано или поздно я доберусь до него. А нет, серьезным голосом заявила Кристина. Похоже, сегодня мое прекрасное тело будут терзать, словно животное, свежий и сочный кусок мяса. На меня посмотрело немало людей, и захотелось хлопнуть себя по лбу, а еще Кристину. Но Оксана опередила. «Ты переигрываешь со своими шуточками», — весьма громко произнесла рыжая. «Простите», — блондинка невинно улыбнулась и опустила голову. Покачав головой, Я увел женщин в особняк, где искупался, привел себя в порядок и, взяв тяжеленький кейс, вернулся в аукционный дом. «Это то, о чем я думаю», — поинтересовался отец Леры, глядя на кейс, который я ему передал. Сейчас все находились в ресторане и наслаждались едой и обсуждали зрелище. С ним была и сама Лера, все же это редкий шанс пообщаться с отцом. 10 тысяч, кивнул я ему, в деньгах это 300 миллионов, хотя на черном рынке вышел бы миллиард. Так быстро, благодарю. Тогда я, пожалуй, покину аукцион и поспешу домой. Не забудь позвонить маме, улыбнулся он дочери и поспешил уйти. Похоже, я своими зомби-кристаллами спутал ему все планы. «Ты с нами?» – спросил Леру. «Да». «Почему нет?» – пожала та плечами и зарумянилась. «Ты был очень крут. А еще я сегодня первая, а я четвертая». Встряла Мария и захихикала. «Но мы ее игнорировали. К тому же четвертая – это Алиса. Правда, думаю, что мы лишь разденемся, поцелуемся, она потеряет сознание, и мы просто хорошо выспимся». Некоторое время спустя, сытые мы, вернулись в аукционный зал. «Вот только, я могу и стул попросить», — улыбнулся Артур. «У нас на диване было лишь 4 места, а нас 5. Не стоит, мы худенькие», — Лера села рядом с Алисой, и вроде все уместились. Некоторое время спустя начался второй этап аукциона, и первым же лотом был артефакт в виде большого яйца из металла с множеством выбитых в нем линий и узоров. Он разряжен, так как, если активировать его, в радиусе 300 метров перестанет работать любая электроника, причем даже военного образца. Грубо говоря, мой чистильщик отключится и станет металлическим гробом. Неприятная штука, но и начальная цена в 2 миллиарда очень быстро улетела в небеса и пробила стратосферу. Да уж, установить такой артефакт перед особняком Тигровых, и все. Ни сигнализаций, ни систем защиты. Лишь растерянная пехота без средств связи. А если броня современная, с электроникой и экзоскелетом? Ладно, купил не я, и ладно. Впрочем, следующие 3 артефакта купил также не я, и на каждой последующей цена была все выше и выше. А теперь вы все будете удивлены, потому что такого вы еще не видели. Ведущий привлек мое внимание, и тут я заметил, как на сцену выкатывают статую эльфа. И нет, не прекрасные эльфийки, что очень и очень жаль, люблю ушастиков. Это был эльф-лучник, который натянул тетиву и, судя по выражению лица, был в ярости и отчаянии. Статуя вызвала бурю восторга, потому что эльфа не отличить от живого. Вы, наверное, думаете, что этот эльф как живой. Правильно думаете, потому что он живой. Просто на нем проклятие окаменения. И сразу скажу, вряд ли кто-то сможет его снять. И да, очень жаль, что это не прекрасная эльфийка, захохотали ведущие и мужчины, те, что пришли сюда без жен. Эльфийки, наверное, чертовски горячи в постели. Артур кинул на меня взгляд. Да и девчата, вот гад-провокатор. Вероятно, попытался я улыбнуться, но тут уже начались торги, и цена за эльфа ого-го, вмиг до 300 миллионов добралась. К счастью, на этой сумме и остановилась. Вот только, зачем тебе эльф? Поинтересовались девчата. Эльфы-лучники поголовно владеют магией. Настоящий, что ли? Услышал я голос Артура и обернулся к нему. Самой настоящий. Вытянув ладонь, на каждом пальце создал по сгустку магической энергии, а потом заставил их соединиться в мини-вихре и развеял. Отлично, на 5-м ранге мне еще проще работать с маной, да еще и постоянные тренировки со сражениями идут на пользу. Далее вновь пошли дорогие и очень необычные лоты, и вот, последний лот. Все затаили дыхание, потому что вывезли что-то большое, а когда сняли ткань, все ахнули. Это был 2-метровый оранжевый кристалл. Сердце подземелья, и, судя по цвету, этажей так 12-13, как они смогли его вытащить, недоумевала Лера, да и я тоже. Слышал, есть артефакты, начал было говорить Артур, но раздался голос ведущего. Как вы правильно поняли, это сердце подземелья, у него было 12 этажей, и там обитали, он сделал паузу и довольно улыбнулся, кобальды. Зал мгновенно оживился, потому что кобальды. Да, звучит тупо, но кобальды живут лишь там, где руда. Это искусственно выведенная раса рабов, чья главная цель – это добыча руды для господ, таких как древние могущественные маги, драконы и даже демоны. Чем ниже этаж с кобальдами, тем ценнее руда. И на 12-м этаже, ух, сложно представить, какие там богатства. Кто в здравом уме будет продавать подземелье кобальдов? Недоумевала Лера. Тот, кто его спи. КХМ. Украл, заулыбался Артур. Вряд ли кто-то решил слезть с золотой жилы и передать ее другому, согласился я. Вот как вы понимаете, продолжил ведущий, переключая на себя все наше внимание. Если все сделать правильно, вы можете создать свое подземелье кобальдов. Оно, вероятно, немного ослабнет при создании, но в перспективе. А перспектив было много. Мужчина даже описал руду, что добывалось в подземелье, но этажи не указывал, чтобы не разоблачить похитителей. Впрочем, народ как-то тоже призадумался. Конфликтовать с родом, у которого украли подземелье, мало кому хочется. Вот только когда начались торги, цена улетела до небес, и я участвовал в торгах. Если я поглощу это сердце, я получу новый биом. Знаю, есть шанс, что я получу его, просто блуждая по случайным подземельям. Но сколько лет на это уйдет? А сердце, оно вот, здесь передо мной. Так что я бился, словно зверь, и не остановился, даже когда превысил лимит, но победил. Сердце мое, ну легко получил деньги, так же легко потерял. Лера весьма по-философски отнеслась к тому, что я полный банкрот. Сейчас мы шли расплачиваться, а Артур молча размышлял о своем и посматривал на меня. Видимо, хочет поучаствовать в разработке этого подземелья. Но огорчу его, я никого не пущу в особняк. Вскоре я оказался в кабинке для оплаты, что было больше похоже на банк, и провел я там 2 часа. Потому что нужно было посчитать кристаллы. Да, я вышел за лимит и потратил все деньги и кристаллы, а именно 300 тысяч кристаллов. У меня же остались лишь 3 тысячи, ну и 13 миллионов рублей, на мелкие расходы. Лишь когда все посчитали, мне подписали документы и отвели в хранилище, где лежали все купленные мною лоты. От доставки я отказался, потому что, вжух, и они на складе. Уверен, Ковтуновы потом все двери в своем аукционном доме поменяют. Ну и ладно, я просто ушел в туалет и там пропал, а оказавшись в особняке, поспешил на склад. Правда, туда тут же сюда прискочили и девчата. Они столпились позади меня, а я стоял напротив кристалла. Он был связан жгутами энергии, и к нему подсоединен какой-то артефакт. Но я его не тронул, просто коснулся кристалла и приказал поглотить. Вы поглотили сердце подземелья шахты кобальдов, 12. Вам доступен новый биом, шахты кобальдов. Вам доступно основное существо для заселения, кобальт-тип, поглощено энергией, 423-711. Меня окатило волной энергии, что передалась особняку, а я лишь грустно вздохнул. На деньги, что я потратил, покупая сердце подземелья, мог бы купить кристаллов на 2 миллиона единиц энергии. Правда, покупка такой партии кристаллов заняла бы кучу времени, прям кучу, но неважно, я ни о чем не жалею, потому что теперь я загружу своего кузнеца на полную. Он будет ковать мне оружие и доспехи, а я их продавать. И пусть он не грандмастер-кузнец, но я больше заработаю, продавая самое ходовое оружие, нежели супер-пупер дорогое и редкое, что изготавливается годами, если не десятилетиями. Как-то все простенько произошло, высказалась Мария. И что в итоге-то? Теперь нам нужно зачистить гоблинов, чтобы на их место поставить кобальдов, улыбался я. А, это как? Она похлопала глазками, а потом до нее дошло. Так вот для чего тебе оно нужно было. Ух, нет, не так, ух, ха-ха-ха-ха. Личное подземелье кобальдов. Правда, они сильнее гоблинов, заметила Оксана. И да, она права. Кобальды – это опасный народ. Они шахтеры, а шахтеры не могут быть слабаками. Плюс у кобальдов есть воины, маги и многие другие неприятные противники для желающих их ограбить. А какие здесь кобальды? Спросила Мария, и девчата зависли. А все потому, что видов кобальдов много. Крысы, ящеры, псины и даже кабаны есть. Разные виды рассчитаны под разные условия труда. Не представляю, пожал я плечами. Информации не было, но узнаем мы это лишь после того, как зачистим гоблинов. Ну тогда отдыхай. Мы уже выспались, поэтому готовы к труду и обороне. Мария отсалютовала, а я кинул взгляд на троицу. Те прекрасно поняли мой взгляд. Я убил кучу монстров. Через меня прошла уйма энергии, и я хочу женщину. Причем одной мне явно будет мало. Глава 10. Московская область. Поместье рода Сафроновых. Прости меня, отец. В просторном кабинете, обставленный предметами искусства и редчайшими артефактами, на ковре, перед рабочим столом, стоя на коленях, низко кланялся толстый мужчина. Он был настолько толст, что ему приходилось прилагать усилия, чтобы голова касалась пола. Все же брюхо мешало это сделать. Позорище, невероятное позорище. Худой и седой мужчина, сидящий за рабочим столом, качал головой, но при этом его глаза были закрыты. Было глупо упускать такую возможность, и ты ее не упустил, за что хвалю, но ты проиграл. Жаль, очень жаль, что ты такой слабак, отец. Он скрывает свою силу. Ну не может он пробить одним ударом мой защитный артефакт. Возможно, но сильно сомневаюсь. Старик вновь начал качать головой. Меньше 2 месяцев назад он был лишь 1-го ранга и с трудом одолел слабых наемников. А сейчас он уже 5-й. Чувствую, что вскоре он станет настолько сильным, что его уже невозможно будет остановить. Старик помассировал свой подбородок, размышляя над проблемой. Свободен. И с этого дня ты будешь минимум 8 часов в день охотиться в родовых подземельях, отрабатывать убытки. А-а-а, отец! Воскликнул тот и поднял голову, но, увидев строгий взгляд старика, побледнел. Прошу прощения, будет исполнено. Тимофей Андреевич поспешил уйти, а старик взял телефон и набрал номер. Он очень не любил на него звонить, но пришлось. Какие люди звонят? Даже и ругаться расхотелось из-за звонка в 3 часа ночи. Из динамиков телефона раздались мужской голос и смех. «Ты и спал?» — хмыкнул старик. «Не смеши меня. Информацию уже получил, раскусил». Послышался хохот. «Да, даже видео есть. Скорость, с которой Медведев становится сильнее, неприятно удивляет. Что будем делать?» Почувствовал от него угрозу, рассмеялся собеседник, но услышал недовольное сопение. «Ладно, есть парочка идей. И раз ты поможешь, то все будет намного легче». Особняк. Некоторое время спустя, сытый и полный сил, я открыл дверь в комнату Леры и услышал звук. Укрылась одеялом. Правда, из-под него торчал кончик хвоста и вилял. Комната большая, 30 квадратных метров. Здесь имелась большая кровать, рассчитанная на 2. У левой стены точнее, стоило сказать, что вся левая стена это один большой шкаф-стенка. И, вспомнив переезд Леры, стало как-то плохо, ведь там одежды промолчу в общем. Справа у нее, у стены, длинный стол с 3 стульями. На столе лежали ноутбук и куча женского хлама. Чуть дальше комод, на котором горшки с домашними растениями. В общем, мебели здесь хватало. Скинув с себя одежду, я подошел к кровати и медленно забрался на нее, оказавшись прямо над Лерой. Очертания ее фигуры были видны и через одеяло, а забравшись повыше, я потянул на себя одеяло, раскрывая ее шкодливо смущенную мордашку. «Привет», ее кошачьи ушки стояли торчком и странно, что она использовала частичную трансформацию, наверное, чтобы придать себе уверенности. «Привет», опустив голову, принялся целовать черноволосую красавицу, пока не опустился ниже, к ее тонкой шее. Постепенно и одеяло опускалось вниз, пока я не добрался до 2 чудесных полушарий 2-го размера. Они полностью помещались в моих больших ладонях, а розовые вершинки уже были тверды, так и маня, чтобы их. Вдруг особняк тряхнуло. «Лять, эльфы!» Выругался я и, вскочив с кровати, подобрал на пути штаны и, вылетев в коридор, умчался в гостиную, а оттуда в холл. «Отлично, дверь еще держится». Но с каждым ударом, что сотрясал весь особняк, дверь покрывалась трещинами. «Господин, это вторжение!» Из левого крыла выскочил Ро, а с ним и пацан. «Да, за пулемет, а ты...» Кинул я взгляд на пацана, на склад, тащи гранаты. Понял Инан, который был одет в одни лишь трусы, умчался на склад, а пару секунд спустя из гостиной выскочил Анюта в современной броне, а также моим снаряжением в руках. Бросив мне мою броню, она кинулась к щитам, активируя их. Теперь они будут создавать энергетический барьер. Я же быстро надел на себя свою белую кожаную куртку и остальное. Вскоре и остальные девчата подоспели, снаряженные и злые. Дверь же все еще держалась, что приятно удивило. Одевшись, я сбегал на склад и вернулся с артефактами. Один выглядел как деревянный тотем с птицей, а второй – металлический шар. Оба могут создавать барьер, защищающий от дистанционных атак. Сразу же включил барьер и закрыл им половину холла и быстро огляделся на предмет, что еще нужно. Девчата уже притащили боеприпасы, инан, гранаты, и тут со стороны склада, с трудом, но выбирается он. Красавец, гуманоидной формы боевой костюм, 2,5 метра в высоту, смоленисто-черный цвет, вытянутая заостренная голова, с раскраской под акулью улыбку, 2 небольших острых уха антенны, красная полоса в районе глаз, что, видимо, обеспечивало зрение, массивный крепкий корпус, с заостренными элементами и темно-алыми линиями, в руках 9-ствольных пулемет, что весит, наверное, килограмм 200. За спиной у чистильщика огромный рюкзак, от которого тянулась трубочка с боеприпасами. В плечах этого здоровяка спрятаны мощные динамики, что являются звуковыми пушками. Но использовать их в помещении – это самоубийство. Ну и последнее, этот боевой костюм обладал мощным энергобарьером. Правда, чтобы до него добраться, врагу нужно будет преодолеть оба защитных артефакта, стену осадных щитов, ну и мои колечки с различными защитными куполами. Окинув всех изучающим взглядом, довольно кивнул. Даже Мария сидела за пулеметом, хоть ее немного и потряхивало от страха, но блондинка держалась. Пулеметов же было лишь 8. Немного не рассчитали, но больше не было. Точнее, таких, которые подходят к осадным щитам и встраиваются меж них, больше нет в продаже. Я купил последние. Мари, к слову, тоже была за пулеметом. Так что лишь я остался без пулемета. А у Анюты, которая в чистильщике, свой девятиствольный. А я его для себя покупал. Алиса, есть идея. Подбежал я к лисичке. Она вопросительно посмотрела на меня. Когда выломают дверь, открой дверь в подземелье гоблинов. Поняла. А нельзя открыть внешнюю дверь, чтобы ее не сломали? Если ты имеешь в виду открыть, к примеру, выход в Москву, то нет. А если просто открыть, призадумавшись, кинул взгляд на дверь, которая уже едва держалась. Давай попробуем, не пристрелите нас. Мы побежали к дверям и коснулись ручек. На счет 3, я начал отсчет и, открыв дверь, бросился к правой стене, а Алиса к левой. Еретики, богоподобный желает вашей смерти. Раздался полный надменности голос, и дверь едва не слетела с петель. Миг спустя в помещение вошел эльф в золотых одеяниях. На голове венок, в руках сложенный свиток. Позади него за дверью было светло, и виднелся красивый золотой лес, а также какие-то сооружения. В прошлый раз их не было. Ой, да пошел ты. Раздался голос Анюты из динамика чистильщика, и шквал небольших пулек, что вырвался из пулемета, смел эльфа, разрывая на части. Убить! Раздались крики, и в дверной проем повалили воины, закованные в латы. Их мощные щиты сияли от магии, а над головами летели стрелы. Все пулеметы разом заработали, а эльфы нас неприятно удивили своей мощью. Пехотинцы вылетали один за другим и выстраивали стену щитов. И пусть бойцы умирали один за другим, не выдерживая шквала пуль, но вбегали в холл они куда быстрее, чем умирали. И что самое мерзкое, чем больше воинов было в стене щитов, тем крепче становился их барьер. Похоже, они объединялись в одну систему. Вскоре внутрь вбежали маги в дорогих и пафосных на вид золотых одеяниях и принялись закидывать нас самыми различными заклинаниями. Пулеметы сосредоточились на них, что позволило воинам еще больше приблизиться. Холл был 30 метров в длину, и треть расстояния они уже преодолели. ГРГР, вдруг раздался голос за спинами эльфами, а после, на них набросились гоблины с 6-го этажа. Огонь по воинам, приказал я, уже вернувшийся за осадные щиты. Правда, из-за грохота пулеметов и эхо ничего не было слышно. Ну а чтобы не оглохнуть, у каждого были наушники. Оттого я приказал Инану, а он уже принялся бегать по всем и передавать приказ. Алиса также была здесь и уже разместилась за своим пулеметом. Сам я взял тяжелую снайперскую винтовку повышенной мощности. «Скала» называется. Сделана в Российской империи. В длину она была 1,5 метра и требовала установку на сошку, но мне в медвежьем облике и так было нормально. Да и рост позволял стрелять через головы эльфов. В виде медведя я выше себя человека на 30 сантиметров. Вскоре в прицеле появилась голова эльфийского мага, что с гордым видом и активированным магическим барьером входил в особняк. В отличие от воинов, маги были более зазнавшимися и наглыми, оттого медленными, что и сыграло с ним злую шутку. Только он сделал шаг за порог, как его мозги вылетели из затылка. Да уж, мощь. А вот второго мага убить не удалось, он поставил более сильный барьер, оттого его лишь отбросило назад. Правда, думаю, как минимум сотрясение и шишку он все же получил. В магазине было лишь 4 патрона, больших таких патрона, но они быстро закончились, и пока я перезаряжался, кинул взгляд на гоблинов. Сперва их было немного, но на шум битвы сбежалась настоящая толпа, и теперь эльфам стало туго. Мало того, что магов убивали, так и воинам досталось. Гоблины просто прыгали тем на шею и пытались заколоть, зарубить или просто повалить. Битва стремительно переросла в хаос, и количество эльфов стало сокращаться быстрее, чем прибывать. Правда, у нас уже разрядился тотем, а металлический шар на половине. Сильные у них маги и лучники. Очень сильные. Вот только, произошло то, что не ожидал даже я. Из дверей повалило столько гоблинов, что я аж почувствовал, как у эльфов сжались булки, а те взяли и повалили в двери к эльфам. Вот так сюрприз. Мы переключились на пехоту, а я продолжил бить магов, что по ту сторону. Заодно огляделся через прицел. Там какой-то город, а в его центре вижу огромную статую. Я даже узнаю эту рожу. Впрочем, я и так знал, какой именно мудак атакует меня. И хорошо, что он слишком зазнавшийся. Он никогда сам не придет марать руку о червя, ведь это ниже его достоинства. Некоторое время спустя гоблины закончились, но и эльфы в холле тоже. Все было залито кровью, разорванными телами да обломками щитов. Я побежал к двери и заглянул по ту сторону, а туда, похоже, 6 гоблинов забежало и разбежались. Так что эльфы в панике и хаосе. Похоже, они очень эмоционально восприняли вторжение на свою территорию. Пока-пока. Я закрыл дверь и вновь открыл. А по ту сторону была Москва. Все, вижу, как расслабились люди. Это было и правда тяжело. С их магической мощью у нас оставалось 5 минут до того, как последний барьер отключился бы. Остались бы лишь щиты и кольца, на которые надежды немного. Была, конечно, металлическая тыква. Она вроде как создавала весьма неслабый барьер, но работала тыква в обе стороны. В том смысле, что не пропускала даже наши пули. В следующий раз атака будет сильнее, подметила подошедшая Анюта. Ее 9-ствольный пулемет был раскален, отчего рядом с ней было душно. Будет. А значит, нам нужны куда более мощные пушки, барьеры и самое главное, это личная сила. Я окинул всех суровым взглядом. Этот урод не отстанет. Поэтому наш единственный способ выжить, это стать достаточно сильными.